Глава 6. Риан. С утра дома царила сонная атмосфера, но в любом случае надо было уезжать по делам, так что дожидаться пробуждения Лизы герцог не стал. А когда вернулся после полудня, сразу же получил доклад от дворецкого. Леди Левина на занятиях в библиотеке, леди Элиза пока не покидала свою спальню. Что это она так? С чего вдруг затворничество? Он-то не сомневался, что она за полдня наверняка успела своим странным поведением довести пару слуг до инфаркта и Левину до легкого шока. «Прикажете подавать обед?» — услужливо осведомился дворецкий. «Да, через полчаса подавайте». Чем бы Лиза ни занималась, полчаса ей точно хватит, чтобы спуститься к обеду. Лиза занималась тем, что спала. Закутавшись в одеяло так, словно на нее обязательно нападет монстр, если она хоть чуточку высунется. За все эти дни в доме Риана она еще никогда не спала так долго. Или запоздало вспомнила, что великосветские леди раньше полудня на глаза не показываются. Она никак не отреагировала ни на открывшуюся дверь, ни на то, что герцог, не таясь, преспокойно подошел к кровати, ни даже на то, что он сел на постель. «Лиза». Опустил он руку туда, где, предположительно, под ворохом одеяла находилось плечо девушки. Она вздрогнула, и тут же в ответ донеслось заплетающееся сонное. «Это не я». «Что не ты?» — усмехнулся Риан. «Ничего не я. В чем бы ты ни собирался сейчас меня обвинять, это точно не я. И вообще меня там даже не было». Судя по неразборчивости последних слов, она снова задремала. «С чего вдруг столь крепкий сон в такой час?» «Лиза, сегодня пришло приглашение на свадьбу», — не унимался Риан. «На свадьбу? Опять?» — простонала она по-прежнему из-под одеяла. «Тебе одного раза не хватило? Но если так приспичило, сходи, женись без меня. Расскажешь потом, как все прошло». Едва не рассмеявшись, Риан выкопал ее из-под одеяла. Взлохмаченная сосна чуда смотрела на него осоловевшими глазами, постепенно обретающими ясность. Герцог не удержался от улыбки. Настолько трогательной и милой Лиза сейчас казалась. Но стоило приобнять ее за талию и приблизить к себе, как вся сонливость с нее мигом слетела. «Тебя давно не били по голове подушкой?» Лиза хоть и попыталась грозно нахмуриться, но получилось это весьма комично. «Я всего лишь помогаю тебе встать», — невинно улыбнулся он в ответ. «Ну да, конечно, знаю я тебя, подлого развратника, так что руки прочь от уже практически бывшей жены». «Вообще-то, пока не объявлено о разводе, я имею полное право на все», — невозмутимо возразил Риан, не без удовольствия наблюдая за ее реакцией. «Неужели Лиза так и не признается в своем самозванстве?» Не хотелось бы говорить ей об этом в лоб. Куда лучше, если она начнет доверять ему настолько, что все расскажет. И тут же провокационно добавил. «Что, настолько боишься моих поцелуев?» У нее даже зрачки расширились. Заметавшийся взгляд непроизвольно на миг замер на его губах, что уж точно не осталось незамеченным. Но вряд ли Лиза подозревала, как откровенно ее выдает собственная реакция. «Вот что меня не устает в тебе поражать, так это размах самомнения». Она поспешно высвободилась из его объятий и запоздало пригладила растрёпанные волосы. «Не хочет, чтобы он на нее смотрел в таком виде?» Герцог вернулся к куда более безопасной теме. «Повторюсь, нас с тобой пригласили на свадьбу. Сегодня вечером церемония. На празднество можем не идти, но в храме лучше поприсутствовать. И наверняка ты захочешь купить себе что-нибудь заранее. Нового мужа? Вот зацеловать ее или все таки как следует отшлепать? Я имел в виду подобающий наряд. Что-то мне подсказывает, сверкать блестками ты больше не рвешься. «Ну да». Она чуть растерянно отвела взгляд. «Но разве нельзя пойти в одном из уже имеющихся, в бальном платье, к примеру?» «Впервые встречаю девушку, которая не рвется покупать себе новое платье на каждый день», — с усмешкой покачал головой Риан. «Может, ты и первый парень на деревне, но знаешь далеко не всех девушек. А теперь будь добр, покинь мои покои». Но у нее даже хватило наглости указать на дверь. «Мне вообще-то нужно привести себя в порядок». «Ну нет, точно отшлепать или зацеловать. Или и то, и другое по очереди, и много-много раз». Но все же Риан постарался не показывать истинные эмоции и встал с кровати. «У тебя полчаса до того, как подадут обед». И лишь выйдя из ее спальни, остановился и перевел дыхание, поймав себя на том, что неосознанно улыбается. Пусть в жизни сейчас царит полнейшая неразбериха, но эта неразбериха пока очень даже нравится. Елизавета. Мне бы очень хотелось верить, что ночная вылазка в башню и все произошедшее там оказалось сном, но едва Риан ушел, тут же объявился Вермель и первым делом замер посреди спальни, к чему-то прислушиваясь. Я тоже молчала, так и сидела на кровати, ожидая, чем сегодня порадует призрак. Наконец он заговорил, видимо, дождавшись, пока Риан достаточно отдалится от моей комнаты. «Значит так, медлить мы не вправе, твой дар задействуется сам по себе, чего допустить ни в коем случае нельзя, потому с сегодняшнего дня будешь учиться его контролировать, и сразу на человеке». Тоже об этом думала. Мне ужасно хотелось зевнуть, но я боялась, что Вермель начнет ворчать, дескать, я несерьезно ко всему отношусь. Ведь раз я могу отбирать магию, так почему бы не вывернуть это не во вред, а на пользу? Ирвин станет первым испытуемым. Пусть мой дар вытянет из него весь этот злосчастный приворот. Вермель замялся, даже нервно прошелся от стены до стены, словно ему очень хотелось мне возразить, но особых аргументов он пока не находил, но все же нашел. «Ты мыслишь в правильном направлении, однако Ирвин это пока рановато. Нужно потренироваться на магическом воздействии попроще. Есть у меня на примете один растяпа-пекарь, который умудрился довести черного мага до того, что схлопотал проклятье. Вот на нем и потренируешься магию отбирать. И тебе полезно, и пекарю станет легче жить». Мне показалось, или в голосе призрака и вправду проскользнули странные нотки. «Ладно, пекарь так пекарь. Спорить я не стала. Я как раз скоро поеду за очередным нарядом для очередного, чтоб его, мероприятия. Могу заодно и к этому пекарю заглянуть. И вообще, мне очень нравится идея переиначивать мой дар для помощи людям. Я, конечно, понимаю, дознаватели все равно не сделают скидку на то, что я никому не навредила, и в любом случае захотят от меня избавиться. Но до тех пор, пока мы с вами не нашли способ переправить дар Элизе, нужно по максимуму применять его в благих целях. И тайно, конечно». В кои-то веки Вермель даже возражать не стал. Буркнул. «Потом объясню, куда ехать». И исчез. Почти тут же в комнату постучала служанка. «Ну да, мне нужно спускаться к обеду. А ведь там будет и Левина. Интересно, она сдаст меня Риану?» «Наверняка сдаст. Она же явно от Элизы не в восторге. Но в таком случае лучше заранее придумать, как мне выкручиваться». Но когда я при полном параде спустилась в трапезный зал, там сидел один Риан. Даже стол еще не накрыли. «Слуги передумали кормить нахлебников и устроили бунт?» — полюбопытствовала я с порога. Засмеявшись, Риан вдруг подхватил меня за талию и усадил на стол. «Ты что делаешь?» — перепугалась я, вцепившись в его плечи. «Всего лишь рассчитываю на десерт еще до основного блюда». «Нет, ну как этот наглый гад умудряется так обаятельно улыбаться?» «Десерт тебе больше не по зубам, так что нечего произвол устраивать». Я старательно нахмурилась, мол, я вся такая холодная и неприступная. «Между прочим, сюда вот-вот войдут слуги, а ты вопиющим образом используешь стол не по назначению». Но Риан не спешил ни снимать меня, ни хотя бы отойти в сторону, чтобы я сама спустилась на пол. «Знаешь...» — с задумчивой улыбкой провел он пальцами по моей щеке и взял меня за подбородок. «Так забавно наблюдать, как ты старательно от меня шарахаешься. И что забавного в том, чтобы запугивать беззащитных девушек?» Я очень старалась говорить холодно, но, как назло, голос дрогнул. «Как раз то, что ты так тщательно скрываешь за этим страхом». Его губы уже почти коснулись моих. «Нет, это не слуги нагрянули с подносами наперевес. Это объявилась Левина. И так и замерла на пороге зала, пунцовея, столь сильно, будто застала тут целую оргию. Но, боюсь, я сейчас не могла похвастаться ровным цветом лица. Лишь Риан, невозмутимый настолько, что очень хотелось ему чем-нибудь треснуть, также за талию преспокойно снял меня со стола и поставил на пол. А затем по-джентльменски отодвинул стулья. Сначала мне, а потом Левине. И кивнул заглянувшему дворецкому. «Пусть подают». Все бы ничего, но севшая напротив сестра Риана на миг посмотрела на меня так... Точно сдаст. Если не сейчас, но позже обязательно. Придется как-то сыграть на опережение. Как там бывает в вестернах? Два ковбоя напротив друг друга, на пыльной улице, в руках пистолеты, на фоне напряженная музыка, взгляды прищурены, а посередине между замершими противниками ветер с прерий проносит перекати-поле. Хоть перекати-поле по столу не катилось, примерно такая же ситуация получалась у нас с Левиной, но ни одна пока не решалась выстрелить первой. Риан сначала молча наблюдал за нашей игрой в гляделке. Наконец, едва подавшие блюдо слуги удалились, не выдержал. «Вам стоит больше времени проводить вместе». «Зачем?» — спросили мы с завидной синхронностью. И если мне моего «зачем» вполне хватило, то Левина опустила глаза и спешно продолжила, словно извиняясь перед братом. «К сожалению, мои занятия отнимают почти все свободное время. А даже если бы не отнимали...» Тут же присоединилась я, невозмутимо расправляя салфетку на коленях. То нет смысла заводить приятельские отношения, если их, во-первых, заводить не хочется, а во-вторых, с тем, кто и так вот-вот покинет этот дом. Бедная Левина смотрела на меня так, будто я совершила то ли величайшее кощунство, то ли не менее величайший подвиг, говоря все напрямую. Ну а я просто отломила вилкой кусочек пирожного со своей тарелки и с удовольствием его сживала. У Лизы весьма своеобразная манера высказывать свои мысли. Капитан невозмутимость во главе стола улыбнулся сестре. К этому просто нужно привыкнуть. Левине не хватило храбрости ответить, что она вовсе не хочет к этому привыкать. Кратко кивнув, она до конца трапезы смотрела только в свою тарелку. Я тоже ничего не говорила, да и Риан был занят какими-то хмурыми думами. Но, честно говоря, меня так и подмывало спросить, на кой ляд он делает вид, будто все у нас нормально, если в этом нет никакого смысла. Сегодня уже четвертый день отмеренного нам срока, то есть еще 3 дня я тут проведу, а на четвертый поедем разводиться, так что никакое притворство совершенно не нужно. Вопреки моим опасениям, Левина так и не заикнулась Риану о том, что видела меня ночью, по крайней мере, при мне. Но мне все равно казалось, что сама она заморочена точно не браком брата с гадиной мною. В ее голове бастуют собственные тараканы. И не то, чтобы мне было до этого какое-то дело, но... Да, при всей искренней любви Риана к сестре, Левина все равно казалась одинокой и растерянной. «Вот тебе лишь бы всем сирым да убогим помогать», — бухтел Вермель, когда мы с ним уже ехали в карете. «И зачем я вообще своими мыслями с ним поделилась?» «Кто бы говорил, не осталась я в долгу». Вы первые, между прочим, вызвались с неведомого пекаря темное заклятие снимать. Разве это не благородное милосердие? Нет, естественно, — отмахнулся призрак. Это банальная перестраховка на тот случай, если этой мелочи вдруг не хватит для моего освобождения от оков этого мира. До меня только сейчас дошло. То есть тот черный маг, который этого беднягу проклял, это вы? Ну, допустим. Скрестив руки на груди, Вермель нахохлился. «Но это в любом случае ничего не меняет. Мой братец — идеальная кандидатура для испытания твоих сил». «Он еще и ваш брат. Хотя чему я удивляюсь? С вашим неуживчивым характером ни о каких добрых родственных связях речи идти не может». Я отвернулась к окну. «Как ни крути, маг все равно прав. Мне нужно испытывать свою магию, чтобы научиться ее контролировать. До тех пор, пока я не верну этот дар Элизе». Сначала брат Вермеля, потом Ирвин, а дальше видно будет. Наверняка ведь полно таких несчастных, страдающих от чужого магического воздействия. И им помогу, и сама постараюсь не стать ходячим оружием массового поражения. Но все равно нужно решить вопрос с Левиной. После обеда Риан уехал по делам еще до того, как я собралась якобы по магазинам. Но он запросто может вернуться домой раньше. И если Левина сдаст меня брату... Тот точно всю душу вытрясет, чтобы узнать правду. А при его проницательности меня может выдать любая мелочь. И как тогда Риан со мной поступит? Как и любой маг в его ситуации. Сдаст властям. Или же сам убьет из милосердия. В любом случае, перспективы так себе. Опасаясь, что эпическое спасение пекаря может затянуться, я все же первым делом заехала за новым платьем, а уже после озадачила кучера, что мне вдруг захотелось в пекарню, и не абы какую. Объяснение, где именно эту вожделенную пекарню искать, больше походило на игру в испорченный телефон. Учитывая, что я пыталась пересказать кучеру то, что бубнил недовольный Вермель, который через слово вставлял ворчливые страдания, мол, мы такими темпами и к вечеру не доедем. Но надо отдать несчастному кучеру должное. Довез он нас с призраком и до квартала ремесленников, и до пекарни-кондитерской на площади. Остановил экипаж прямо под вывеской «Сласти для счастья». И на моё «я ненадолго» смиренно кивнул. «Ну не кучер, а золото. Как говорится, будь у меня такой кучер, я бы даже не женился никогда». Входная дверь приветливо звякнула колокольчиком, пропуская в пропахшие ароматами выпечки и пряностей зал. Я даже на пару секунд замерла на пороге, блаженно зажмурившись. Не то чтобы я до одури любила сладкое и мучное, но сам этот запах пробуждал в душе что-то теплое, уютное, родом из детства, и очень хотелось продлить этот волшебный миг. Однако реальность быстро вернула меня с небес на землю. Во-первых, здесь было полно посетителей. Целая очередь толпилась у прилавка, за которым ловко управлялся румяный, жизнерадостно улыбающийся пухлый мужчина. Чуть съехавший на бок пекарский колпак выглядел вишенкой на торте его образа. А во-вторых, Вермель помогать не спешил, лишь выдал угрюмо. «Разгони их всех как-нибудь». «Ага, а как, завопить, что в булке таракан? Ну нет, этот пекарь слишком милый, чтобы так портить ему репутацию. И вообще, вы уверены насчет вашего с ним родства? Мы не ошиблись пекарней?» «Увы, это самый, что ни на есть мой родной братец». Вермель почему-то стал еще угрюмее, чем обычно, и на фоне пестрой атмосферы кондитерской темный призрак выглядел совершенно неуместно. Впрочем, как и черный ворон на одной из балок под потолком, который почему-то все косился на нас. Может, он тоже, как и я, видел призрака? Только откуда вообще здесь ворон? Питомец пекаря? Ну, мало ли, какие у людей предпочтения. «А на что именно вы своего брата прокляли, кстати?» «Лишил его сна. Вообще. Абсолютно. Он не может спать ни днем, ни ночью. И так уже несколько лет. Сам не помню сколько. Но у меня на то были веские причины». «Это какие? Лично мне в голову ни одна адекватная не приходит». «Он меня бесил, и это очень веская причина». «Мда, Вермель в своем репертуаре». В надежде, что народ сам рассосется, я устроилась за одним из столиков и принялась терпеливо ждать. Вермель тоже ждал, но совсем нетерпеливо. А уж о том, как на улице заждался кучер, даже думать не хотелось. И да, посетители уходили, но вместо них приходили другие. «Слушайте, мы тогда ночью тут проторчим, и Риан точно меня сосвету сживёт. Надо что-то делать». «Кто про что, а ты все о своем ненаглядном». Мрачно фыркнул Вермель, но все же смилостивился. «Ладно, попробую разогнать эту толпу. Только и ты будь готова. Мы выгадаем лишь несколько минут, пока новые бездельники, любящие булки, не нагрянут». «Да я разве против? Но вы мне так и не объяснили, как именно магию отобрать». «Учитывая, что управлять ею ты не умеешь, задействовать дар получится лишь на эмоциях. Постарайся искренне захотеть помочь Фитошу, всем сердцем пожалеть его, ну и прочая сердобольная чепуха, которой ты постоянно страдаешь». «Вот вы такой милый, прямо слов нет, цензурных». Но Вермель уже мои мысли не слышал. Призрак исчез. И тут же с жутким хриплым карканьем на очередь у прилавка спикировал ворон. «Нет, Вермель определенно знает толк в веселье. А еще явно точит зуб на брата». Дамы верещали, держась за свои шляпки. Джентльмены ругались и героически махали кто тростью, кто даже стул схватил. Несчастный пекарь суетливо бегал из стороны в сторону, одновременно пытаясь успокоить и ворона, на которого «Простите, друзья, не знаю, что нашло», и друзей. «Он смирный, никого не обидит, не бойтесь». А я просто сидела за своим столиком в уголке и наблюдала за всем этим бедламом, философствуя, какой бардак в закрытом помещении могут устроить один хриплый ворон и один злобный призрак. Но Вермель таки добился своего. Народ вывалился из лавки. Дверь снова звякнула колокольчиком, но уже жалобно. А ворон деловито прихватил печеньку и снова устроился на балке под потолком. «Да что же это такое?» Румяный толстяк в порыве чувств стянул с головы колпак, обнажив, вопреки ожиданиям, не лысину, а буйные золотистые кудри, и трогательно шмыгнул носом, словно мелкий сорванец, который продырявил башмак и теперь боится, что получит по ушам от родителей. Вот почему бардак творил Вермель, а стыдно за это мне? Нет, правда. Почему этот бедный, милый пекарь должен страдать из-за своего злобного брата? Но в любом случае я не стала сидеть на месте и начала собирать рассыпавшиеся с блюда леденцы. А брат злобного мага, спохватившись, кинулся к пыхтящей печи и уже даже схватил цветастую прихватку. И рухнул на пол. И ладно бы просто рухнул, так еще и свернулся калачиком и довольно захрапел. «Простите, вы в порядке?» Оторопело взглянула я на спящего пекаря. «Хобана!» Рядом материализовался Вермель, досадливо почесывая макушку. «Как-то я этого не предусмотрел». «Чего не предусмотрели?» «Я понимала все меньше и меньше. Что все так сработает, что твой дар активируется столь мгновенно, и что эффект проявится так. Очевидно, теперь, когда ты уничтожила мое проклятие, Фитош будет отсыпаться разом за все бессонные годы». «Что?» Все так же надсадно пыхтела печка, со стороны которой уже несло горелым. На балке что-то покряхтывал ворон. Вермель теперь чесал не макушку, а свою щетину на подбородке, а на полу сладко-сладко на многие годы уснул несчастный пекарь. Прямо сказка «Спящий красавец» — иномирский вариант. Хотя какая сказка? Это уже какой-то триллер. «Мне-то что теперь делать? Не бросать же этого беднягу здесь?» «А что ты предлагаешь?» — Вермель фыркнул. «Потащишь Фитоша с собой?» И пропищал, картинно хлопая глазами. «Риан, дорогой, познакомься, это дохлый пекарь, он теперь будет жить с нами». «Я вас ненавижу!» — в сердцах выпалила я. «Нет, серьезно, что делать-то?» «Так, ладно, если Фитош уснул на годы, то содержимое печи точно столько времени ждать не будет». Первым делом я ринулась к входной двери и заперла ее прямо перед носом одной весьма недовольной дамы, а уже после приступила к спасению выпечки. Схватив прихватку, я открыла заслонку. Сразу обдала жаром, да и противень с не в меру румяными булочками оказался весьма громоздким. Только чудом я его не уронила. Но все равно не обошлось без жертв. Выдружая противень на подставку у печи, я ненароком умудрилась обжечь правую руку с тыльной стороны. Вермель совершенно апатично наблюдал за всеми моими манипуляциями и, естественно, даже не высказал и тени сочувствия, когда я, тихо взвыв от боли, схватилась за руку. «Ну и? Долго ты еще будешь тут вытанцовывать? Твой ненаглядный уже вернулся домой, и, между прочим, скоро вам отправляться на чужую свадьбу. Вы что, предлагаете вашего брата так здесь и бросить?» Хмуро глянув на призрака и чуть морщась от боли, я бережно замотала ладонь чистым полотенцем из стопки у печки. «Нужно что-то делать. Он же сколько-то лет своей жизни так потеряет. И все его дело загнется. Получается, мы в итоге не только не помогли ему, но и окончательно все в жизни испортили. А семья? У него есть семья? Я имею в виду нормальную семью, помимо вас». «Нет». Темный маг по-прежнему сохранял отстраненность, словно он вообще к происходящему не имеет отношения. «Нет у него никого и ничего, кроме этой пекарни. Он даже живет здесь. И если тебе совсем уж делать нечего, то давай, отбирай у него и магический сон». «А что?» — озадачилась я. «Так можно? Но кто тут у нас всемирное зло?» «Вы». Вермель страдальчески закатил глаза. «Да я про дар твой. Ты же можешь любую магию отнимать. И сейчас на Фитоше тоже ведь, по сути, действует магия. Между прочим, темная при всей своей запретности, одна из самых справедливых. И на любое действие есть противодействие. Как сейчас и получилось». «Ага. А с Ирвином тогда какое будет противодействие? Раньше от любви дурел, а как сниму приворот, так Ирвин меня тут же в порыве ненависти и придушит?» Призрак милейше улыбнулся. «А все может быть. Потому в твоих же интересах на практике потренироваться снимать сразу же и обратный эффект. Но учти, это отнимет куда больше сил. И далеко не так просто. Раз есть конкретный способ, то озвучивайте давайте, а то я так и вправду опоздаю». Я опасалась, что Вермель традиционно слиняет, оставив меня одну разбираться с проблемой. Но нет, призрак никуда не исчезал. Дружными усилиями мы обвели спящего пекаря четырьмя рунными кругами. Правда, рисовать пришлось леденцами, в которых, как выяснилось, содержались весьма стойкие пищевые красители. В итоге Фитош продолжал посапывать посреди разноцветных колец. Заняло это у меня не меньше часа, учитывая, что не всегда получалось повторять создаваемые Вермелем призрачные руны с первого раза. «А теперь возьми его за руку, закрой глаза», — скомандовал маг, «и просто сосредоточься на желании пробудить. Ты ведь сама уже убедилась, что твой дар достаточно сильный, чтобы активироваться просто от эмоций». Я выполнила все в точности. И на колени села, и за руку взяла, и глаза закрыла. Но дальше что-то застопорилось. Нет, я со всей ответственностью желала Фитошу пробуждения, а то ведь это и вправду ужасно несправедливо. Но минуты текли, а ничего не происходило. Ровно до того момента, когда я начала медленно накреняться вперед. Я тут же открыла глаза. Перед ними все плыло. Казалось, я вот-вот уткнусь прямо в спящего пекаря. Только спящего ли? Потянувшись, Фитош протяжно зевнул, приподнялся на локтях и огляделся с недоуменным. «Ой, а что случилось? Вы просто упали в обморок». Я кое-как наскребла сил, чтобы встать на ноги, настолько одолевала слабость. «Надо же, перетрудился, видать. Ой, милая девушка, а это вы булочки достали? Спасибо вам огромное, очень выручили». Знал бы он, насколько выручила. Правда, перед этим чуть ли не в вечный сон отправила. «Ну?» — мрачная физиономия Вермеля маячила поблизости. «Теперь-то на выход?» «Конечно, на выход. Дойти бы еще до этого выхода». Фитош хотел всучить мне с собой пряников в благодарность, но я бы сейчас даже пряники не смогла унести. Пообещав, что потом когда-нибудь зайду, я кое-как добралась до двери. Пошатываясь и то держась рукой за стену, то опираясь на столики, но пекарь не обратил внимания, у него там тесто уже куда-то в срочном порядке убегало. В итоге я практически выползла из пекарни, а оставшиеся шагов 10 до экипажа и вовсе показались мне целым марафоном. В ответ на укоряющий взгляд явно примерзшего кучера я вяло попросила вести домой. И лишь уже в движущемся экипаже расслабленно прикрыла глаза. Обожженная ладонь болела, но тут бессилие играло на руку, смазывая даже боль. Хотелось верить, что это состояние вареной амебы все же ненадолго. Если ожог я могу скрыть под перчаткой, то вот получится ли скрыть от Риана слабость? Остается верить, что ничего он не заметит. Одна из несправедливостей этого мира, да и не только этого, в том, что когда ты больше всего на свете хочешь уткнуться в подушку и не шевелиться как минимум сутки, обязательно найдется 100-500 дел. Архиважных, мегасрочных, категорически безотлагательных. И никуда от этого не деться. Домой я добралась без всяких проблем, хотя слабости аж штормила. Но рядом присутствовал верный, как собака Баскервилей, и такой же злобный Вермель, помогая мне со всеми присущими ему чуткостью и заботой. То есть всю дорогу от пекарни до особняка хрипло каркая мне в ухо. «Не спать, не спать, не спать!» Без остановки. Все время. Все громче и громче. И, кстати, вторая из несправедливостей жизни в том, что призраки все равно не смогут осипнуть, сколько им этого не желай. Так что домой я добралась изрядно потрепанная, не столько физически, но теперь еще и морально. Но зато ладно, признаю, спать уже точно не хотелось. Вермель напрочь отбил все желание. Но, похоже, вид у меня был совсем уж плачевный. Сердобольный дворецкий, принимая у меня меховую накидку, даже выдал. «Я могу вам чем-нибудь помочь, госпожа?» «Отнесите меня в комнату на руках. Хотя нет, лучше позовите Риана, и пусть он меня отнесет. «Благодарю, ничего не нужно». Я кое-как наскребла сил на вежливую улыбку. «Скажите, пожалуйста, мой супруг уже вернулся? И не поджидает ли он меня, злющий-призлющий, с плёткой наперевес?» «Пока нет, госпожа». «О, ну и отлично». Но не успела я додумать свою счастливую мысль, и раз пока его нет, пойду-ка я с часок пообнимаю подушку, как дворецкий добавил. «Дома только госпожа Левина». Боюсь, мой тяжкий вздох был слышен и за пределами холла. «Вам точно ничем нельзя помочь, госпожа?» Добрый дворецкий насторожился еще больше. «А как вы мне поможете? Вместо меня отправитесь к Левине и шантажом заключите пакт о ненападении. Мол, я буду молчать, но и ты тоже? Понимаете, я страдаю исключительно потому, что теперь вместо отдыха придется идти к Левине и решать эту проблему, раз возможность представилась. Я, может, не самый ответственный человек в мире, но тут просто выбора нет. Болтливость Левины может в итоге очень дорого мне обойтись. Скажите, а если вызвать целителя, как скоро он приедет? Около часа, госпожа. Прикажете отправить лакея? Около часа? Не пойдет. Скоро ведь уже выдвигаться на чужое празднование. И уж точно не стоит, чтобы целитель попадал Сириану на глаза. Ладно, вроде в доме есть каморка со снадобьями на всякий случай. Надо там что-нибудь от ожога поискать при возможности. И обязательно решить вопрос с Левиной, раз Риана сейчас так удачно нет дома. Сперва я поднялась к себе в спальню, но лишь за перчатками, чтобы никто не увидел мою замотанную ладонь. Слабость по-прежнему притупляла боль настолько, что можно было не вскрикивать при случайном прикосновении. Однако по пути в библиотеку, где, по словам все того же дворецкого, заседала Левина, я все же решила заглянуть сначала за лечебным снадобьем. Нужная мне каморка располагалась в одном из боковых коридоров первого этажа. Этот же коридор вел к подвалу, и особо тут никто не ходил. Так я и рассчитывала, что никому на глаза не попадусь. И я уже дошла до нужной двери и даже взялась за ручку. Голоса? Там? Точно. Слов не разобрать, но вроде бы мужской и женский. И кто это у нас в каморке уединился среди бела дня? И точно ли Левина в библиотеке? Я не помню, как называются те, кто любит подглядывать за чужим интимом. И не знаю, есть ли отдельное название у тех, кто любит подслушивать этот самый чужой интим. Я никогда не относилась к категории ни первых, ни вторых. И сейчас собиралась сразу уйти, но... Что-то дернуло все же прислушаться. Мало ли, вдруг там не страсти предаются, а просто общаются. Если это и вправду Левина, то как раз наклевывается мой подлый шанс взаимного шантажа. Да, вот такая я нехорошая. На цыпочках, подкравшись к двери вплотную, я прильнула к ней ухом и постаралась сосредоточиться на звучании голосов, а не на презрении к себе за такое низменное занятие. И ура! Там творились не разврат и не потребство, а протекала, хоть и пылкая, но все же беседа. «Пойми, я не могу поступить так с братом». «Нет, это однозначно Левина. Прямо вижу разнесчастное выражение лица и трагичное заламывание рук. Вероятнее всего своих. Я и так чувствую себя ужасной предательницей. У меня больше нет сил все это выносить. Я просто уеду в пансион на год, а лучше на два. И там буду ненавидеть себя все время». «То неловкое чувство, когда ты совсем не намного старше Левины, и при этом ее высказывания кажутся тебе юношеским максимализмом. Может, просто дело в разных мирах? Потому я и ощущаю себя гораздо взрослее, хотя разница в возрасте невелика». Тем временем ее неведомый собеседник не менее пылко отвечал. «Мы не должны расставаться из-за этих предрассудков. Почему ты не хочешь, чтобы я просто поговорил с твоим братом?» «О, приятель, тебя Риан настолько тонким слоем по стене размажет, что уже будет не до разговоров». «Ты не знаешь Риана, он ни за что не допустит, чтобы мы были вместе». «А вот тут не согласна. Риан, может, порой и включает режим деспота. Но даже я, вообще посторонний в этой семье человек, невооруженным взглядом вижу, насколько искренне он сестру любит. Только тут велика вероятность, что неизвестный ухажёр просто пудрит наивной девушке мозги в расчете на богатое приданное. Кстати, а в этом мире вообще есть приданное? Тогда давай просто сбежим». Гипотетический охотник за приданным генерировал идеи на ходу. «Сядем на ближайший корабль Ферт. У меня там как раз родные, и твой брат точно нас не найдет. «Ты не понимаешь, я не могу так поступить с Рианом». «Мне кажется, или страдания пошли по второму кругу. Он всю жизнь заботился обо мне, оберегал. Он ради меня даже на этой злобной стерве Элизе женился и до сих пор ее терпит. А вот сейчас стало чуточку обидно». «Та-дам!» — я радостно распахнула дверь. «А что это вы тут делаете?» Левина вскрикнула и шарахнулась к полкам так резко, что на них звякнули пузырьки. Ее возлюбленный не кричал и не шарахался, но в глазах его явственно металась мысль, чтобы такого придумать приличного в качестве оправдания. «Погодите, так это же тот самый парень, которого я тогда видела в библиотеке. Кажется, то ли подмастерье, то ли помощник престарелого преподавателя Левины. Ты не так все поняла». Пылающая, как маков, цвет Левина затараторила столь спешно, словно скорость ее слов точно должна была меня убедить. «Мы просто искали здесь одно зелье. Правда, Идер?» Тот энергично закивал. «Да, нас послал учитель». Убедительности ради, парень даже схватил один из пузырьков. Позарез понадобилось. Я не поленилась прочитать, что там на этикетке. «Зелье от хронического несварения и его последствий. Интересно, кому из вас троих оно требуется? Или вам куда нужнее зелье от неумелого вранья?» «Так, ладно, для начала поиграем в злого полицейского. Живо на выход, оба!» «Но ты...» — хорохорилась Левина. «Ты вообще в этом доме никто?» «О как! Я аж прямо ей загордилась!» «Может, и никто, но у меня весьма болтливый язык!» Мило улыбнулась я в ответ. «Так что, если не хочешь, чтобы я тут же доложила Риану и слугам, пришлось отскребать от стен... прости, забыла, как звать твоего ухажёра, то придется меня слушаться. Только для начала все же стоит перебраться в более удобное место». Провинившаяся парочка возражать не посмела. Правда, Левина по пути успела шепнуть возлюбленному. «А я тебе говорила, что она злобная». «О, еще какая! Муа-ха-ха! Особенно, когда мне это выгодно. Но, справедливости ради, если этот парень и вправду Альфонс, я расскажу все Риану в любом случае. Не из вредности даже, а просто потому, что Левина — такой безобидный одуванчик, сама ни за что не догадается об обмане. Может, я и не часть их семьи, но зла им не желаю. И даже искренне расстроюсь, если с кем-нибудь из них случится что-то плохое. Ну а пока для профилактики устрою допрос с пристрастием. Только бы в процессе в обморок от слабости не шлепнуться и успеть до того, как домой вернется Риан. Мы передислоцировались в библиотеку. Пожилого преподавателя здесь не оказалось, и мне очень хотелось верить, что сладкая парочка не заперла его в каком-нибудь шкафу, чтобы не мешал. Вселенское зло, которое я взирала на пойманных с поличным со всей строгостью прокурора. Левина нервно теребила носовой платок, наверняка в мыслях уже вовсю переживая и разочарование брата, и его укор, и страдания из-за разлуки с возлюбленным. Ну а сам этот возлюбленный смотрел на меня волком, готовым чуть ли не в бою насмерть отстаивать свою позицию. Ох, боюсь, тут пахнет все же неохотой за приданым. Но не успела я начать воспитательную беседу, как Левина выпалила на опережение. «А я вчера тебя видела. Ты ночью откуда-то возвращалась, и тоже могу рассказать это Риану». «Думаешь, ему не все равно? Она же считает меня обузой для брата. Вот пусть так дальше и считает». Левина нервно закусила губу, но ничего не возразила. Зато вступился ее ухажёр. «Вы сами слишком далеки от моральных устоев, чтобы нас в чем либо обвинять». «Разве я вас обвиняю? Хотя да, ты прав, обвиняю. Левину в том, что при всей любви к брату она ему не доверяет, иначе бы сразу все рассказала. А конкретно тебя в том, что собрался бежать с ней, сразу поджав хвост». «Вовсе нет». Он даже на ноги вскочил. «Я пытался убедить Левину, что мне нужно открыто поговорить с герцогом. Я честный человек, и намерения у меня честные. И я хоть сейчас готов к открытому разговору». «Не, дружище, не готов. Ты уже, считай, ходячий труп. Ладно, если бы сразу пошел к Риану с повинной. Ну а так шансов у тебя нет». «Кстати», — спохватилась я, «а вы только за ручки держались или за что-то другое тоже успели?» Вот теперь запунцовел даже ухажёр Левины. И, глядя на их одинаково багровые физиономии, я осознала всю бездну своей испорченности. Фу, какая я! Казалось, обвини я их в злостном убийстве, они бы и то меньше оскорбились. «Ладно». Я едва сохраняла серьезный вид, уж очень пробивала на нервный смех. «Твои шансы выжить пусть ничтожно, но увеличились. Только учти, о своих честных намерениях ты можешь врать Левине, даже мне, но вот Риан разглядит тебя насквозь, вплоть до самых мерзких потаённых мыслишек. Так что, если есть хоть тень корысти, лучше прямо сейчас мчись на тот самый корабль, о котором вы договаривались, и навсегда исчезай с горизонта». «Я не трус», — хмуро возразил он, «и по-прежнему готов в любой момент поговорить с лордом. Я не боюсь его, мне...» Гонор мигом в голосе поутих. «Мне только страшно, что он разлучит нас. Я ведь прекрасно понимаю, что сословно никак не пара для Левины. У меня ни титула, ни богатств, да даже сбережений совсем немного. В глазах герцога я точно не достоин его сестры». Вот так стояла я, наблюдая за этими местными Ромео с Джульеттой, и гадала, как именно убьет меня Риан, если я исполню роль шекспировского священника, который помог возлюбленным. Особенно учитывая, что там все для этих возлюбленных плохо кончилось. Но Левина такими глазами смотрела на своего любимого, а он на нее, и они так держались за руки, аж до побелевших костяшек. «Нет, я пойму Риана, если он пинками выгонит этого парня, и все же...» С тяжелым вздохом я произнесла. «Значит так, вы сидите себе тихо и ничего не делаете, никуда не сбегаете, ни вместе, ни по отдельности. Да-да, Левина, в твоем случае с глаз долой, с сердца вон явно не сработает, так что уезжать в пансион нет смысла. А ты, приятель, прекрати разгуливать по ночам под окнами». «Я вовсе не разгуливал», — удивился парень. «Погодите, но кого тогда засекли? Кто еще мог что-то разнюхивать возле дома?» Но я не стала поднимать этот вопрос и продолжала. «Тут один выход — договариваться с Рианом. Честно и открыто. А чтобы повысить шансы на выживание некоторых...» Я выразительно глянула на хмурого парня. «Риана нужно сначала подготовить к этой вашей правде. Хотя Левина и правильно сказала. Я здесь никто, но у меня из нас троих больше шансов донести до него все чуточка мягче. Пусть я и не представляю пока, как вообще это сделаю». «Оно тебе вообще надо?» «О, кто удосужился появиться? Опять вермель подслушивает». «Да, представляете? Надо. Меня совесть потом замучает, если я могла им помочь, но не стала». «Но тебе зачем все это?» Левина подозрительно прищурилась. «Чисто для разнообразия». Я пожала плечами. «Ни одно же зло мне творить направо и налево. К тому же...» Дверь библиотеки открылась. Той скорости, с которой Левина отпочковалась от своего возлюбленного, позавидовали бы даже тараканы ночью на кухне при внезапно включенном свете. Риан оглядел нашу компанию с легким недоумением. «И по какому поводу все здесь собрались?» «Ох, ну какой же ты подозрительный, когда не надо!» «Ты же сам сегодня сказал нам с Левиной больше времени проводить вместе». Я и глазом не моргнула. «Вот мы и последовали твоему совету. Правда, Левина?» Ее на пространной речи не хватило, но кивнула она столь живо, будто за медленную реакцию ее бы точно сейчас расстреляли. Риан перевел взгляд с нее на меня, затем обратно, покосился и на парня, уже вовсю собирающего книги со стола, но больше допросов устраивать не стал. «Лиза, пора собираться. Левина, ступай к себе. Идар, скажи магистру, чтобы передал мне до завтра то новое расписание занятий, которое он собирался составить». «Интересно, а отвечать «есть» и вытягиваться по стойке смирно обязательно или и так сойдет? «Нет, серьезно, Риан, ну что за командирские замашки? Мы же твоя семья. Ну, точнее, я — бывшая ее часть. Да еще и не настоящая, а Идар — гипотетически будущее, если доживет. Но я не стала иронизировать по поводу его деспотичных манер, и первой вышла из библиотеки, обогнув Риана. Я опасалась, что он последует за мной, но нет. Зорким цербером герцог следил, чтобы Левина и Идар тоже разошлись. Ну да, как же оставить их наедине? Мало того, что ты впуталась в заранее безнадежное дело, так еще и зря тратишь время. Я просто попытаюсь подготовить Риана к разговору с ними, только и всего. Никакой особой траты времени. Вот прямо сегодня, на чужой свадьбе, и намекну. Как раз повод подходящий. Лучше бы подумал о том, что Ирвин там тоже будет. Среди гостей. Отличный шанс потренироваться. Вы серьезно? И куда мне, по-вашему, деть там Риана, чтобы не путался под ногами? Как уединиться с Ирвином, чтобы снять с него не только приворот, но и откат, который наверняка последует? И главное, как вообще остаться в живых, учитывая, насколько меня все эти магические пляски с бубном выматывают? И я... И так уже в полуобморочном состоянии. Но вермель до ответа не снизошел.